стар. Самому старшему среди нас не больше 30, а во-вторых, это главное, его профессиональная сторона. Он похож на американского гангстера. Он работает крайне эффективно. Лучше меня пока. Я ценю эффективность. Не выношу этих талмудических споров о 187 основаниях для совершения или несовершения какого-либо действия, если даже речь идет о том, открыть или закрыть дверь. Но для того, что мы хотим предпринять, для того, что мы уже начали осуществлять в тех качествах, каких мы требуем от людей, эффективность стоит на втором месте. Мне не нужны профессиональные убийцы, Рэп. Прежде всего, я жажду... Он запнулся и сумел как-то робко выговорить это слово. Чистоты. Мы будем убивать каждую секунду, испытывая ужас перед убийством. Говорят, месть — оружие слабых. Но что делать? Суть ведь не в том, чтобы наказать этих людей, а в том, чтобы не дать забыть об их преступлениях. О них уже забывают. Даже здесь, где судят кое-кого из преступников и пишут об этом в газетах. Но сколько времени это будет продолжаться? Необходимо, чтобы весь мир знал, что подобная гнусность не может быть забыта через 2 или 3 года. И для этого нет другого выхода, кроме как убивать. Ты действительно хочешь быть с нами? Рэп как-то неопределенно кивнул, не вынимая длинных костлявых рук из потертых карманов куртки. «Я навел справки о тебе», — продолжал Аниельевич. «У нас очень разветвленная организация, агенты по всей Европе. И кроме того, у меня есть друзья, надежные друзья, в Варшаве и Москве. Я хочу сказать, у меня лично. В Тель-Авиве они осуждают нашу деятельность. Хогана хотела бы нас контролировать или, может быть, даже уничтожить. Для них важнее всего талмуд и часами напролет болтовня, а не действия. Что касается тебя, то мы все проверили. Один из наших был в Белжице, помнит твою мать и твоих сестер. Он ручается за тебя. Но не за Дова Лазарус? За Лазаруса нет. Во всяком случае, мы будем его использовать. Нам потребуются деньги, много денег. А никто из добряков Хаганы, Моссада, Иргуна или Штерна не желает нам их дать. Мы должны выпутываться сами. Мы создали организацию, которая занимается контрабандой золота и лекарств. Я знаю, есть противоречия между той чистотой, что должна жить у нас в душах, и этими спекуляциями. Но и здесь тоже у нас нет выбора. В крайнем случае, хотя я и против, Лазарус сможет работать в этом отделении нашей организации. Я знаком с его личным делом. В Соединенных Штатах Америки он встречался с многими людьми из тех, кого там называют мафией. Сотрудничал с гангстерами-евреями в Нью-Йорке. У него еще много знакомых среди них и их сицилийских друзей. Но давай поговорим о тебе. Ты не сможешь принять участие в нашей ближайшей операции. По крайней мере, на ее первом этапе. Но ты говоришь по-французски, и даже кажется очень хорошо. Решено, что сразу же по окончанию операции ее исполнители эвакуируются во Францию. Я хотел... чтобы ты занялся этим отходом. Поехал во Францию и приготовил для них явки. Ты можешь это сделать? Мне понадобятся деньги. Они у тебя будут. Но посмотри сюда. Взяв Фреба Климрода за локоть, Буним остановил его. Рэб поднял глаза и увидел здание за колючей проволокой. Оно охранялось полицией. Он решил, что это завод, но Аниельевич отрицательно покачал головой. Нет, пекарня.